там вот здесь в дворе, что есть такие, которые ухо зажимают при слушании, но это мало помогает. Лучше, если кто записывает, братья, потому что тема большая, тема серьезная, и тема сугубо для тех, кто хочет и сам правильно понимать Слово Божие, нести Слово Божие другим. Больше, конечно, тут будет сказано для головы. Так, когда мы проводим евангелизацию, вообще мы очень эмоционально стараемся быть. А здесь меньше эмоций, больше слова и больше умственного участия. Что побудило меня провести вот эту беседу? Поездка в Америку, познакомившись с Америкой, уже, как говорится, своими глазами видев многое, и мне там подарили две очень хорошие книги. Одна книга, вот, по которой я хочу провести беседу, Корнер, автор «Вечное спасение на условии веры». Мне брат говорит, что уже даже кто-то видел такую же книгу. Я думаю, что она пока, но уже вроде сюда проникают. «Вечное спасение на условии веры». Что ценно, что коренной американец, увидев, осознав всю ситуацию, в какой находится Америка, при кальвинистском вероисповедании, он говорит, Америка гибнет, и если не будет реформации, то участь Америки предрешена. Я удивлен был такому конкретному заявлению, и сначала просто знакомился, потом еще раз перечитал книгу. На прошлый раз я так немножечко познакомил братьев, а братьев предложили уже так провести такой семинар по этой теме. Да, такой, как мы воспринимаем спасение. И я хочу сказать, братья, слава Богу, что мы живем в России. Ну, я имею в виду весь этот наш бывший Советский Союз, что у нас не было почвы для кальвинизма. И как мы не критикуем православных, в свое время я сам писал книгу, но есть у них положительное, то, что кальвинизму они поставили полный барьер. И даже вот основатели славяно-греко-латинской академии, это еще был 17 век, братья Лихуды, греческие монахи, им тоже было предложено рассмотреть вопрос о том, вопрос о Божьем предопределении. Они очень ясно ответили, конкретно, Божье предопределение обусловлено Божьим предузнанием. И это было все. Положен был барьер. Ну, хочу сказать, что в Америке пришлось совершить 56 служений и познакомиться с разными деноминациями. Наши старые мигранты пригласили вот славянские церкви большие, называются Первая Славянская, Вторая Славянская. Первая Славянская там уже в Калифорнии, да, потом украинские церкви. В католической церкви даже мы проводили служение, ну как, снимали помещение. В пресвитерианской снимали и в самих кальвинистских церквах, вот одна церковь до 10 тысяч членов, там тоже снимали помещение, было служение с переводом сразу на английский язык. И в колледже еще совершали служение, тоже тысячеместный зал вот такой. Вот поэтому все это, подведя итог, и хочется, чтобы мы с вами, братья, были как-то застрахованы от проникновения этого учения. У пожарников есть очень хороший такой тезис: пожар легче предупредить, чем потушить его. Ну, и вот, значит, конкретно хочу больше я буду читать. Я бы хотел, чтобы мне вот помогали братья, наверное, Сережа, там, когда места будут избраться, и вы трое братьев в Первой Лавре, хорошо? Тогда там это места быстрее найти, зачитать, хорошо? Потому что когда один буду искать, это долго, хорошо? Вот. Значит, такие два предисловия к этой книге, которые писали доктора богословия. Вот доктор Шефер утверждает, что верующий может быть новым творением, оставаясь при этом плоским христианином и никоим образом не меняясь. Это кальвинистский уклон. То есть верующий может быть новым творением, но оставаясь плоским христианином и не меняясь, и уходя в вечность плоским христианином. Нам, конечно, это неприемлемо. И это предисловие они делают для того, чтобы показать, какая ценная книга. Верящим в Библию, консерваторам, предлагалась как бы дешевая благодать. Как дешевая благодать? Прими и на все время. Иисус умер за прошлые грехи, за настоящие и за будущие грехи. Вот даже индульгенции, что римского папы, что здесь. Плодами этого учения стали половая развращенность среди христианских лидеров и резкое увеличение числа разводов в церквах. Ну, это имеется в виду в американских церквах. Я, наверное, сразу данные приведу, потом еще их повторю, что пугает. Я вот газету там прочитал, русскоязычные газеты, и там сказано так. 37% протестантских лидеров или служителей официально имеют любовниц. 37%. На чем обосновывается? Все позволительно, но не все полезно. Спрашивают, любовницу позволительно иметь? Да, но не полезно. Но это, конечно, такой уклон. И еще. Женщины 19-летние, 73% 19-летние, я не говорил, что женщины, имели добрачную связь. 73%. Вот что пугает американцев. Это подлинный американец, он решился написать эту книгу. Причем он настолько конкретно рассматривает кальвинизм и противоположные стороны, и называет фамилии всех, вот, крайних кальвинистов или умеренных. Он говорит, конечно, вроде фамилия называть неприлично, но апостол Павел называл, Димас оставил, именные Филипп, кораблекрушение, Александр Медник. И поэтому мы, говорит, решили тоже все напоминать. Христианин может быть одержим бесами и быть спасенным. Вот тоже кальвинистское какое-то, понимаете, предисловие. Галатам 5.4. Остались без Христа, отпали от благодати. Отпали от благодати. Значит, от благодати, раз полученной нам подаренный Господом, можно отпасть. И тут задается вопрос, если одержимый бесами может быть спасенным, как же Дух Святой может позволить бесу пребывать вместе с ним? Ну, были крайние у нас вот такие уклонения, когда любую болезнь называли одержимость. И помню еще Скорняков, Яков Львович, мы были так в поездке там в Средней Азии. И вот брат приходит, вот спина болит, одержимость бесами. Помолитесь, чтобы Бог изгнал беса болезни. Он очень интересно дал вопрос. Брат, а сердце-то тебя кто живет? Сердце Христос. Ну, брат, как же так сердце Христос, а поясница бес? Не может быть такого. Поэтому в этом плане очень осторожными надо быть. Вот по мнению Джона Уэсли, ну, хочу сразу сказать вам, два имени Арминий мы будем с вами проходить. Это первый, кто восстал против кальвинизма. И Джон Уэсли, или Уэсли по иному переводу, они как раз и показали несостоятельность этой позиции. Так вот, да, он методистов. Их два брата, Чарльз и Джон, это два родных брата. Но Чарльз больше по имени там специализируется, а это больше по проповеди. И вот он что пишет. По мнению Уэсли, суть разногласий между кальвинистами и арминианами сводится к вопросу, является ли предопределение абсолютным или условным. Мое конечное состояние зависит от того, сохраню ли я себя в любви Божией. Я еще раз повторю. Конечно, я понимаю, здесь есть коренные проповедники, а вот приглашали даже просто братьев. Ну, братья, по мере возможности, кто что усвоит, пожалуйста. Но задавайте вопросы, я буду рад ответить на вопросы. Значит, против кальвинизма первого стал Арминиус. Арминий или Арминиус. Потом Уэсли. Вот Уэсли пишет. По мнению Уэсли, суть разногласий между кальвинистами и арминианами. Теперь уже знаете такие, да? Сводится к вопросу, является ли предопределение абсолютным или условным. Мое конечное состояние зависит от того, сохраню ли я себя в любви Божией. Иуды, 21 стих. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Значит, является ли предопределение абсолютным или условным? Вот сразу хочу пояснить. У Кальвина предопределение абсолютное, безусловное. То есть Бог в своем совете вот так решил. Причем не основано на Библии, а это его философская выдумка, самая настоящая. Бог решил, прежде чем создать человека, вот этих я создам на спасение, а вот этих на осуждение. И вот это называется безусловное предопределение. И если тебя Бог уже создал для спасения, ты все равно спасен будешь. А для погибели, ты все равно погибший. Ужасные усилия. А условное определение как раз, помните, Римлянам 8 глава, 29 стих. Там первые слова. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Помните, да? И при том, братья, обратите внимание, что там не тех предопределил, а тем. А что он предопределил? Ибо кого он предузнал, тем и предопределил, что быть подобными образу Сына Его. Да и аминь. И кто не подобен Сыну, тот не войдет в Царствие Божие. Вот здесь Уэсли так пишет. Мое конечное состояние зависит от того, сохраню ли я себя в любви Божией. То есть, как вот привод Иуда 21, сохраняйте себя в любви Божией. Слово Божье учит нас. Первое. Человек греховен по своей природе и своим делам. Второе. Бог дал возможность спасти всем. Третье. Мы должны давать ответ на действия Божьей благодати. То есть у нас свободная воля. Приму я благодать Божью или нет? Благодать спасительная для всех. Это Титу 2 глава. Ибо явилась благодать Христова спасительной для всех человеков. Но приму я или нет, это моя свободная воля. А по Кальвину абсолютная греховность. То есть человек греховен настолько, что он же не может принять благодать или не принять. Полная потеря свободы воли при грехопадении еще при Адаме. Но мы, братья, видим, что везде Слово Божие много-много раз пишет. Вот Римлянам 6 глава 23 стих. «Ибо возьмите за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная в Иисусе Христе». 30 глава Второзакония Моисей говорит, жизнь и смерть предложила тебе благословение или проклятие, избери жизнь. Мы видим, что везде есть участие свободной воли, и человек ответственен будет за свою жизнь. А как представляете, что такое предопределение предложить, как Кальвин предлагает? Бог суд, а человек скажет, Бог, да за что меня судишь? Ты же заранее меня предопределил. Понимаете, куда идет, братья? Ты же меня предупредил в погибель, что же меня теперь судишь? Какой абсурд. Мало того, братья, если бы Бог кого-то предопределил в погибели, то надо Богу изобрести и средство для погибели. А какое средство для погибели? Грех. Выходит, что Бог создал что? Грех. Какой абсурд. И вот я хочу, чтобы мы с вами не просто вот так, знаете, просто выслушали, вот, ну, пошли по общему мнению, а думали и поняли, в какую трудность многие впали. Еще хочу сказать, что вот у нас-то тоже многие впали в эту трудность. Я вот вспоминаю где-то 8 лет назад, еще вот Картавенко, когда он был одним из администраторов Донецкого христианского университета, очень восторженно отзывался об американцах, об их преподавании. А через 2 года он и еще один брат приезжают и просят, проведите беседу с профессором в присутствии всех студентов, зараженных кальвинизмом. И когда мне пришлось эту беседу проводить, так 80% примерно студентов защищали уже кальвинизм. Я говорю, профессор, зачем вы нам ее привезли, это учение? Ведь вы нас делите, у нас нет оснований, но нам оно не нужно, это не я, это другой. Я псалмы преподавал, вы псалмы преподавал, а вы кальвинист? Да, я убежденный кальвинист. Я говорю, вот это и все. Вы прекрасно преподали псалмы, а вы сказали, я убежденный кальвинист. А кто-то по догматике, по сравнительному богословию, конечно, защищал кальвинизм. И поэтому, братья, там уже большие были потери в этом плане. Как сейчас обстоит, я не знаю, но, наверное, не лучше. Так, значит, мы с вами прочитали 3 пункта. Я повторю, 8 пунктов, хорошо бы знать, это наше восприятие, как учит Слово Божие спасение. 1. Человек греховен по своей природе и своим делам. 2. Бог дал возможность спастись всем. И это основание какое? 2 Коринфянам 5 глава 15 стих. А Христос за всех умер. Ну и Иоанна 3:16, ибо так возлюбил мир, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную.